Глава третья. В коей возобновляются старые знакомства и заводятся новые. Всякой девице, превращающейся по воле судьбы в молодую даму, необходимо усвоить основные правила устройства супружеских сцен. Супружеские сцены необходимы. Они, как гроза в природе, освежают воздух. Но неумелое устройство сцен приводит иногда, к сожалению, к весьма печальным последствиям и приносит не пользу, а вред. В.В. Билибин. Руководство к устройству супружеских сцен. Иван Иванович не любил жеманниц. Женщина должна быть простой и понятной, приветливой, добродушной и покладистой. Именно с такой особой он рано или поздно произнесет брачные клятвы в деревенской церквушке, где до сих пор нес приходскую службу его, Зорина, батюшка. Матушка время от времени осторожно предлагала Ванечке обратить взор на знакомых барышень на выданье, коих в чедолюбивых поповских семьях было более чем достаточно, но Иван Иванович пока не торопился. Какие его годы? Вот разменяет четвертый десяток, тогда и о женитьбе призадумается. Непростая его служба отнимала все время и большую часть сил, и когда-нибудь ему захочется после изнурительного дня вернуться домой, где будут ждать его борщи с пирогами, и немногословная супруга поднимет от вышивания русоволосую головку, чтоб улыбнуться приветливо, завидев его в дверях. О том, как провинциальная поповна будет чувствовать себя в суетливом Мокашграде, да еще будучи введенной в приличное столичное общество, которому обязывает немалая мужнина должность, Иван Иванович не задумывался. Точно так же, как не обращал внимания на многочисленные авансы, выдаваемые ему как столичными барышнями, так и их строгими родительницами. «Нет уж, увольте. Цветы, сласти, романсы под луной, а после — постылый быт и супруга, оскорбленная небрежением». А иначе не бывает. Сыскарь отдан в первую очередь службе Отечеству, а уж после семейным радостям. В работе Иван Иванович был расчетлив, быстр и беспощаден, поэтому семейную жизнь предпочел бы спокойную, без лишних страстей. Мокашградские девы ему этого обеспечить не могли. Интрижки случались, чего греха таить. Вот сейчас, к примеру, дожидалась его в столице некая кафе-шантанная певичка, прозываемая Жозефиной. Настойчивая девица, сама на знакомстве настояла, сама на штурм отправилась. Чем-то схожи они с барышней Обызовой. Обе яркие брюнетки, обе к цели, не видя препятствий, бегут. На этом, впрочем, сходство сих дев и заканчивается. Супротив Серафимы Карповны, Жозефина, что огонек свечи рядом с извержением вулкана. Если бы барышне Обызовой вздумалась на сцене представлять, она бы не третьей справа в заднем ряду вытанцовывала, а впереди прочих — соло. И зрители никого больше не заметили бы, в этом Зорин был уверен. Он и сам с трудом от нее взгляд отводил. Наверняка все дело было в родинке, в левом уголке рта, или в карих влажных глазах, или во всей ее ладной фигуре, в которой все было как будто абсолютно соразмерно, но казалось, что всего чересчур — слишком тонкая талия, не стянутая оковами корсета. Уж в отсутствии оного Иван Иванович лично убедился, на ощупь, так сказать. Слишком пышная грудь. К счастью Серафимы Карповны, она может себе позволить обшиваться у лучших портных. Даже ножка у наследницы миллионов была непростая, крошечная, будто у куклы или сказочной Синдереллы. Да, она вся походила на дорогую фарфоровую куклу, сбежавшую с витрины дорогого магазина. А причиной сего воображаемого побега мог послужить лишь взрывной властный характер Серафимы. Командирша. Эк, она сразу его в оборот взяла. Трави, сама вниз спускаться желаю. Иван Иванович хмыкнул, вспомнив испуг, который испытал, когда нашел ее без чувств в поганой Навьей пещере. Он тогда такую защиту вокруг барышни возвел, что на прикрытие кавалерийской атаки хватило бы. Чуть свежеспасенного котенка волною не пришиб. Но поганость места оказалась преувеличенной. Даже остаточной магии не хранили древние стены. Зорин исследовал пещеру тщательно, время от времени проверяя пульс и частоту дыхания девушки. Котенок, которого Серафима во время приступа прижимала к груди, поначалу шипел и пытался укусить, но, убедившись, что вреда его спасительнице никто не причинит, успокоился и даже позволил почесать за ушком. Пещеру не использовали по назначению уже лет 100 или того больше. Стало быть, представляла интерес она только для ученых-этнографов, которые с превеликим удовольствием примутся выяснять, каким образом в стародавние времена Нави добрались со своих болот на далекий северный остров. Статский советник этнографом не был, поэтому, обозвав кота Гаврюшей, решительно засунул того в карман сюртука, а Серафиму Карповну подхватил на руки. Легкая она была, но довольно вещественная. Иван Иванович ощутил одновременно все девичьи изгибы, и локон защекотал ухо и кожу под ним. Сдернутый полог защитного заклинания воздушным крылом подбросил его вверх. Взбираться по веревке не хотелось, хотя удержать Серафиму Зорин мог бы и одной рукой. Уже на твердой земле Ивану Ивановичу пришло в голову, что явиться пред очи курортной публики с этой вот кукольной Серафимой никак невозможно. И дело было не в приличиях, а в том, что вызывать всеобщее любопытство в его планы пока не входило. Он даже одежду себе подобрал для утренней прогулки именно с этой целью, неприметную, нисколько ему не шедшую, и пробирался местами малолюдными, решив на всякий случай сначала осмотреться на предмет руянской местной магии. «Очнитесь!» Он встряхнул барышню Обызову, будто крикливого младенца. «Ну же, придите в себя!» В кармане заворочился Гавр. Зорин его выпустил, для чего пришлось прижать к себе Серафиму одной рукой. Лицо девушки было безмятежным, лишь угольно-черные ресницы слегка дрожали. «Вы спите, Серафима Карповна», — сказал Иван. «Это уже не обморок, просыпайтесь». Он зачем-то подул ей в лицо, убирая упавшую на лоб прядку. Девушка тихонько засопела, сморщив носик, что-то пробормотала и зарылась головой Ивану Ивановичу под мышку. Зорин даже улыбнулся тому, как удобно совпадали в пространстве их с Серафимой тела, а затем присел на ближайший валун, чтобы посмотреть девушку магически. Причина столь глубокого сна могла лежать именно в этой области. Все было чисто, даже преувеличено, будто недавно кто-то снял с барышни Обызовой любые чародейские следы. Так не бывает. Бериндейские девы волшбу уважают, гадают на суженого, пьют зелье и носят амулеты для красоты. Или, чтоб снять недомогание, даже простейший светильник оставляет на теле легкий недолгий след. На Серафиме ничего этого не было. Зорин призвал больше силы. Снятое смертное проклятие, гадкое, недоброе, которое должно было вызвать женский недуг, снято умело, хорошим чародеем. Бесчетное количество мелких сглазов и проклятий. Но это дело понятное. У барышни Обызовой завистниц должно быть превеликое множество. Следов нейтрализованных любовных приворотов Зорин насчитал 7. Эти были свежими за последнюю неделю. Более старые он считать не стал. Вот теперь все было правильно. Серафима Карповна Обызова оказалась вполне обыкновенной бериндийской девицей, а то, что пользует ее хороший чародей, тоже вполне обыкновенно. С деньгами папеньки Обызова она может себе это позволить. И чародея может позволить, и князя. Ивану Ивановичу стало любопытно, что она будет делать, когда узнает о существовании заморской принцессы, князю Кошкину в жены обещанную. Причем в результате этих действий он ни на мгновение не усомнился. Котенок, все время осмотра сидящий на соседнем валуне с неподвижностью статуи, предупредительно зарычал. По тропинке к ним приближался припадающий на правую ногу старичок. «Я лекарь», — сообщил он издалека. «Вам нужна помощь». А после они с добрейшим Отто Генриховичем доставили госпожу Обызову в личные апартаменты, занимающие половину второго этажа отеля «Чайка». Мария Анисьевна Неёлова Зорину чрезвычайно понравилась. Статная бериндийская красавица, сероглазая, круглолицая, со спокойным достоинством в движениях и неторопливой размеренной речью. Он слегка повалял дурака, изображая добродушного недалекого увольня, одновременно прощупывая няньку на предмет чародейской силы. Ничего особенного не виделось. Но хороший чародей свои силы от прочих прекрасно скрывать умеет. Как вот сам Иван Иванович в сей момент и копнуть поглубже госпожу Неёлову не мог, чтоб самому не раскрыться. Но если не маняша хозяйку защищает, Тогда, наверное, у барышни Абызовой мощный амулет под подушкой в спаленке припрятан, решил Зорин. А после решил в исследование быта этих двух женщин не углубляться. Любопытство свое счел неуместным мальчишеством, поэтому попрощался, на продолжение знакомства не рассчитывая. Перед обедом выяснилось, что инкогнито сохранить не удалось. Управляющий велел подчиненным обслуживать столичного чиновника по высшему разряду, те принялись величать Зорина его высокородием и кланяться чуть не в пол, на корню сорвав маскировку. Поэтому Иван Иванович сменил свой удобный мешковатый охотничий костюм на пристойную пиджачную пару и успел за полчаса свести с десяток курортных знакомств. Когда он уже направлялся в столовую, туда, где за широко открытой дверью виднелись накрытые к трапезе столы, с вершины растущей в катке у стены пальмы, под ноги к нему спрыгнул полосатый взъерошенный Гаврюша. «Аврр!» — прикрикнул котенок и, отбежав к двери на улицу, снова зарычал. «Надо так надо», — пробормотал Иван и повернулся спиной к обеденной зале. На ступенях ему пришлось задержаться. Беглого кота преследовала обозленная отельная горничная. Зорин отпустил девушку, заверив, что ее помощь не понадобится. Гаврюша несся по дороге, лавируя меж гуляющей публики, как полосатый мяч. Ивану Ивановичу пришлось поотстать, не бежать же, сломя голову, право слово. Серафиму он заметил издали, хоть и платье на ней теперь было скромно неприметное, и кудри своей барышни Абызова безжалостно спрятала под плотной шляпкой. Рядом у ног хозяйки сидел Гаврюша, а напротив стояла незнакомая Зорину высокая худая блондинка. Серафима что-то горячо говорила, потом энергично встряхнула собеседницу за запястье и юркнула за ближайший куст. Котенок шмыгнул следом. Блондинка обернулась к компаньонке, столь типичной французской грезетке, будто она минуту назад сошла с театральных подмостков. «Эти барышни, Иван Иванович...» Определил их как госпожу Бабынину и горничную оной, его не интересовали. А вот куст, у которого расположились девицы, интересовал чрезвычайно. Прогулочным шагом приблизившись, Зорин вежливо поклонился, сняв шляпу. Корректное молчаливое приветствие. За кустом начиналась тропинка, уходящая за вершину заросшего ежевикой холма. «Мы, кажется, встречались», — вдруг сказала Наталья Наумовна. «Вы сослуживец Семена Аристарховича Крестовского?» «Зорин Иван Иванович». Иван вновь поклонился. «Я Натали. Нас представляли друг другу на именинах Софьи Аристарховны». Именины Иван помнил смутно, тем более что те, на которых он присутствовал, праздновались лет 5 тому назад, и полсотни разновозрастных девиц, Сонечкиных подружек, слились в его памяти в один пестрый, визгливый круговорот. «Наталья Наумовна!» — всплеснул он руками. «Какое невыразимое счастье!» Фраза осталась незаконченной по причине невозможности выразить невыразимое. «Сколько лет прошло!» Барышня Бабынина тоже знала толк в полуфразах. Зорин боролся с искушением невежливо ломануться в кусты, но Наталья Наумовна уже взяла его под руку. Грязетка что-то шепнула госпоже, махнув в сторону, где к ним по дорожке приближалась стайка щебечущих барышень. «Расскажите мне, как поживает Сонечка?» Барышня Бабынина увлекла Зорина туда, куда он и сам хотел увлечься. «Давайте прогуляемся, Иван Иванович, насладимся нетронутой прелестью дикой природы, и вы мне все-все расскажете». Тропинка была узкой, идти приходилось вплотную, прижавшись друг к другу. Острый локоток Натальи Наумовны вонзался в бок Зорина при каждом шаге. Невзирая на означенные трудности, беседа текла легко и непринужденно. Удовлетворившись сообщением, что Софья Аристарховна пребывает в полном здравии, Наталья Наумовна стала беседовать о себе. Иван Иванович сочувственно хмыкал, разбавляя этими звуками нескончаемый монолог о страданиях тонкой чувствительной души в страшной косности современного мира. Через четверть часа Зорину было предложено называть барышню Бабынину Натали. Он приоткрылся, прощупав собеседницу. Чародейкой она не была. Грязетка же Лулу кое-что умела, причем такое, За что, будь они сейчас в Мокошграде, Зорин арестовал бы девку, не задумываясь. Порчи да проклятия. За такое и на каторгу отправить не грех. «Деньги, Иван Иванович», — вещала Наталья Наумовна. «Это демон, захвативший неокрепшие души. В современном нашем обществе ни чистота родословной, ни репутация уже ничего не значат». Зорин направил прогулку немного правее знакомой ему тропы. До его усиленного волжбой слуха доносилось все, о чем говорили у спуска в пещеру, каждое слово. Местные парни, уверенные, что сам ландского диалекта никто не разумеет, не стесняясь, обсуждали внешние стати нанявших их бериндийских баб. Потом мужской голос из пещеры прокричал, что в капище не святовиту служили, а проказничал Крампус. И что, может, он утопленницу к себе уволок? Толмач перевел на бериндийский только часть фразы. Серафима горячо заспорила. Затем до чародея донесся звук приближающейся кавалькады. Наталья Наумовна начала чрезвычайно раздражать. Она все продолжала вещать, отвлекая, мешая сосредоточиться. Зорин хмыкнул. «Да уж!» И потянулся к ней тонкой эфирной струей. Обеих спутниц он мог бы отключить щелчком пальцев, но тогда пришлось бы после сочинять историю, объясняющую неожиданный парный обморок. Поэтому Иван Иванович поступил как врач или биолог. Барышня Бабынина ощутила неодолимое желание самого физиологического свойства. Наталья Наумовна даже побледнела и закусила губу, сдерживая порыв попудрить носик немедленно. Сбивчиво сообщив в пространство, что дикую природу можно познать лишь наедине с оной, она убежала, прихватив горничную с собой. Зорин же неторопливо пошел в противоположную сторону и, расположившись в расселине, смог не только слушать, но и наблюдать общение князя Кошкина и барышни Обызовой. Серафима разыгрывала роль как по нотам. Иван Иванович знал лишь одну женщину, которая могла бы с нею посоперничать в лицедейских способностях, но та, другая женщина, никогда бы до пошлейшего соблазнения не унизилась. Она бы этого Анатоля сначала бросила бы через бедро, а затем еще и в наручники заковала. Серафима же принимала липкие комплименты и отвечала на них дрожащим негромким голосом. «Барышня кисейная, соперников у князя быть не может. Кокетка!» Чародей прикрыл глаза, размеренно задышал, чтобы вернуть душевное равновесие. Злость в волжбе — первейший враг. Он еще на войне это понял. Именно в гневе творятся самые черные и непоправимые дела. Ему нет дела до Серафиминых авантюр, они ему не интересны. Ему интересен лишь князь. И даже не столько он, сколько Лилит, она же Гертруда Зиг, и аффирмация, коей вышеозначенная особа завладела. К завтрашнему вечеру, если поднатужиться, можно закончить с проверкой всех новоприбывших на Руян женщин. Для этого ему даже не понадобится обращаться к управляющим других отелей, либо опрашивать местных жителей, сдающих апартаменты классом ниже. Вечером он посетит околоточного, который точно знает здесь всех и каждого, а также расспросит оного о загадочном шалящем Крампусе. Это уже из личного любопытства. Тем временем князь попрощался с барышней Обызовой и покинул ее, сопровождаемый адъютантом. Нянька в полголоса ругалась, но Зорин слушал не маняшу. «Горячая, как печка», — говорил ротмистр. «Обжечься же можно. Крампус на нее точно глаз положил». «Сначала я». Князь гаденько хихикнул. «Сперва я, а потом пусть Крампус тешится». В этот момент у Зорина сработало какое-то особое чутье, или инстинкт, или просто удача. Он успел закрыться за мгновение до того, как в пространстве появилась чужая, недобрая, ищущая чародейская сила. Ресторанчик Хайманса был обычной приморской корчмой. Ну, не совсем обычный. Располагался он на старом нерабочем катере, навсегда пришвартованном к пирсу у западного края прогулочной набережной. На кухоньке, или камбузе, как это помещение можно было бы назвать, Худая белобрысая фрау Хайманс с утра до вечера колдовала над шкварчащими сковородками спина к спине с одним из старших сыновей, который быстро и ловко разделывал свежепойманную рыбу. Разносолов здесь не предлагали. К рыбе можно было взять хлеб и салат, либо только хлеб, либо только салат. А запивать все это полагалось светлым местным пивом, которое при клиентах нацеживал из огромной бочки самолично хозяин. Мы поднялись по трапу. Герр Хайманс приветливо кивнул. По-бериндийски он не говорил, но мы вполне обходились языком жестов. Я направилась вглубь катера к лесенке, ведущей на верхнюю палубу. К перилам была прибита табличка, на 7 языках сообщающая, что на острове водятся чайки, и клиенты обедают сверху на свой страх и риск. Когда мы с Манешей посетили это заведение впервые, помнится, немало потешались над этим предупреждением, да и над посетителями, что теснились за двумя узенькими столиками внизу, страдая от чадной духоты. Но это только в первый раз было. Сейчас же я, прежде чем подняться на верхнюю палубу, взяла на руки Гавра и плотно прикрыла его плащом. Птицы при нашем появлении возбужденно загалдели. Я села за ближайший столик, устроив котенка на коленях. Передо мною на столешницу спланировала чайка размером с откормленную курицу. Клюв ее, длиной с мою ладонь, глянцевито блестел на солнце. «Пошла вон!» — буркнула я и махнула рукой. Птица в перевалочку приблизилась, склонила голову к плечу, потом истошно крикнула, отлетела на шаг в сторону и уселась, вцепившись в борт кинжальными когтями. «Ждет мерзавка, пока еду принесут». Прилетели еще две чайки, сели рядом с первой. Мытари. Пока свою долю не получат, не отстанут. А не поделишься, налетят стаей, все отберут. Хозяин принес пиво в больших пинтовых кружках. Напиток сей мы с моей нянькой уважали безмерно. Я отхлебнула, зарывшись носом в пенную шапку, молодецки хмыкнула и рассеянно возрилась на открывающуюся моему взгляду набережную. «Так вот зачем мы жизнью рискуем!» Маняша отставила кружку. «Секрет здесь обустроила. Засаду?» «Подумать надобно». У крыльца постовой службы суетился служивый народ. Пара человечков в полицейских мундирах расположилась на ступеньках, раскуривая трубки. Видимо, ожидали сменщиков. Если верить списочку, что я на стене кабинета господина Фалька углядела, городовых у него в подчинении 6. Дверь отворилась, по лестнице спустился местный парень, надевая на ходу картуз. Мыкас, знаток световитовых капищ. «Приведи ко мне сего отрока», — кивнула я няньке. «Зачем?» «Не зачем, а поспешай». «Эх, Серафима», — вздохнула маняша. «Знаком мне этот твой тон, и нехороший блеск глаз тоже. Пока до правды не доковыряешься, не успокоишься?» Я молча повела рукою. Мыкас уже отдалился от почты. Сейчас он свернет к дощатым мосткам, перекинутым через вымоину. А там за ними начинается деревенька, где догнать его няньке будет затруднительно. «Да иду, иду!» Пока маняша исполняла поручение, один из младших хайманцев успел принести заказанные яства. Тарелки были огромными, как и разместившиеся на них рыбины. Я первым делом вооружилась ножом, откромсала от своей хвост и голову и, размахнувшись, подбросила их в воздух. Птицы заорали, забили крыльями, принялись сражаться за добычу. «Гавр!» — я посадила котенка на столешницу, прикрывая от внешней опасности локтями. «Рыбки, отведаешь?» Тот понюхал, чихнул и с отвращением попятился. «Тебе есть надобно». С этим он согласился. Васильковые глазища блеснули, кот зарычал, затем, быстро подпрыгнув, ухватил зубами лапу ближайшей к нам чайки. Птица рухнула на стол, кружки и тарелки разлетелись по сторонам. Я вскочила, перевернув лавку. Гавр дернул головой, перехватывая добычу за крыло. Когти вонзились в плоть. Он был меньше чайки раза в 4, но, кажется, его это нисколько не смущало. «Отпусти!» — попросила я жалобно. «Каков боец!» — восхитился за моей спиной младший Хайманс. «Говорят, сонные коты только свежим мясом питаются, да теплую кровь пьют». «Он же маленький еще!» «Да удаленький!» Парень хохотнул. «Да не бойтесь, барышня, я вам сейчас за другим столиком накрою. За этим уже пусть малыш трапезничает. А кровь и кишки я потом подотру». «Ну уж нет!» Меня замутило. Я сдернула с плеча плащ и накрыла им сражающихся. «Если желаешь со мной жить, эти дикие привычки тебе придется оставить. Я, знаешь ли, девушка приличная. Меня ливер на платье вряд ли украсит». Птица притихла, только косила безумным блестящим глазом, когда я выпутывала ее из складок. Веки у нее были розовые, тоже складчатые. Гавр рычал, но когти спрятал. Сел чинно, стал вылизывать испачканный пивом и маслом бок. «Ты!» — велела я чайке. «Лети!» Приказ мой она выполнила с немалым трудом. Помятые крылья никак не хотели слушаться. Наконец, поймав ветер, она поднялась в воздух, заложила вираж и полетела от берега. Не лишняя предосторожность. Раненую чайку свои же товарки клювами добьют. А так, на каком-нибудь островке, в одиночестве, у нее неплохие шансы выжить. «А ты?» Я повернулась к гавру. «Ты?» «Аврр!» — спокойно сказал кот и подобрал розовым ртом кусочек рыбы. «Аврр!» Он с достоинством прожевал, глотнул, взял еще кусок. «Никогда такого не видел», — сказал парень, «чтобы сонные коты человеческую пищу принимали». «Отчего же сонные?» Я пересела за соседний столик, с удивлением замечая, как все окрестные чайки покидают палубу, разлетаясь в разные стороны. «Разве эта порода не камышовый кот называется?» «Камышовый тот бурый», — с готовностью ответил Хайманс. «Знамо дело, в камышах с такой мастью прятаться сподручнее. Да и помельче они обычно. Этот больше аршина в холке будет, когда возраст войдет». «И много у вас на Руяне этаких сонных котов водится?» «Раньше водились. Последний, еще когда я мальцом был, у дуба обитал». «У какого дуба?» «Да там!» Он махнул рукой вглубь острова. «Старое такое дерево у Меловой горы. Да вы его сразу узнаете. В тот дуб когда-то молния ударила, да расколола. Да старшие наши, не из управы, а которые мудрые, наказали цепями ствол опутать. Баяли, что на том дубу весь Руян держится». «А кот ходил по цепи направо да налево и сказки рассказывал?» Я приподняла скептично брови. «Нет», — покачал парень головой. «Говорящий перед ним был еще до моего рождения». «Ты мне, мил человек, правду рассказываешь? Или байки для приезжих?» Хайманс расхохотался. «Теперь-то брехать зачем?» «Теперь?» «Ну, раз вы, барышня, живого сонного кота где-то достали, да он у вас с рук ест, значит, вы, барышня, непростая. Знаете, богиня раньше была, Дзивана прозываемая. Вот у нее-то в свите сонные коты и служили». «Нескладно получается. В старину у вас здесь святовиту поклонялись». «Да мало ли, кому тут раньше капище возводили», — махнул рукой парень. «Остров древний, когда-то волшебством по самую макушку полный. Ежели бы вас святовит отметил, он бы вам коня послал». «Лошадь мне в хозяйстве была решительно лишней. Мне и кот-то неизвестно для какой надобности». Гавр тем временем вылизал столешницу, не разбирая, где рыба, а где пивные лужицы, и, помуркивая, перепрыгнул ко мне на колени. «Что ж я заболтался?» — встрепенулся Хайманс. «Сейчас и вам рыбки свежезажаренной поднесу». «Кстати», — остановила я его движение, «а откуда ты так хорошо бериндийский знаешь?» «На материке учился. Да и, барышня, тут все языкам неплохо обучены. Курорт все-таки. Разного люда приезжает. А ежели кто делает вид, что вас не разумеет, так это чтоб с разговорами не приставали». Он развернулся, переждал поднимающихся по лесенке маняшу с мыкосом и что-то быстро протарахтел последнему, кивая на гавра, лежащего на моих коленях. «Хух, еле догнала!» Отдуваясь, маняша присела, отодвинула носком башмака посудный черепок. «Еще и идти супостат не желал. Денег посулить пришлось». «Не нужно мне платить». Мыкос снял с макушки картуз и сел напротив, положив его на стол. Спрашивайте, что хотели». За прошедшее с нашей последней встречи время в языках хитрец преуспел. Я только диву давалась, как нас пришлых здесь обманывают. «Что у тебя, околоточный надзиратель, вызнать хотел?» Этого вопроса парень не ожидал. «Так место только. Он собирается эту пещеру стеной заложить, чтобы отдыхающих не распугивать». «А оно распугать может?» Он кивнул. Предосторожность околоточного мне была понятна. Они все здесь с нас кормятся, большая часть местных при отелях да ресторациях или каменные поделки на каждом углу продают. Меньше народу приедет, меньше прибыли. Так что у любого островитянина интерес сохранить доброе имя Руяна прежде прочих стоит. «И чем же эта пещера так плоха?» «Крампус в ней шалит». «Еще один древний бог? Не многовато ли их для одного дня?» Я кивнула, побуждая собеседника продолжать. «Старшие его боялись, не почитали, а опасались, как бы. Говорили, что он до девок охоч, но не до всех, а только до тех, кого богиня отметила». «Дзивана?» Тут нам пришлось прерваться, потому что младший Хайманс заскрипел лестницей, принявшись затем расставлять на столе тарелки. Перед Мыкосом также очутилась и рыба, и пиво в кружке. «Тебя звать-то как?» — спросила я парня. «Костас», — ответил тот и пододвинул к столу табурет, присаживаясь с нами. «Слышу, тут про Крампуса разговор зашел». Барышня его пещеру отыскала. Мыкос отхлебнул пиво и прищурил в удовольствии светлые глаза. «Ей еще там баба какая-то привиделась. Так она нас заставила ту бабу спасать». Хайманс невежливо заржал. «Позвольте узнать, господа», — проговорила я, — «о причине этого невероятного веселья». «Если вы, барышня, желаете эту женщину наяву повидать, вам не здесь искать надобно». «А где?» «Да где угодно. Она сейчас хоть на другом конце империи в глубочайшем сне пребывает». Тут Костас запнулся, помолчал и продолжил другим тоном. «Простите, великодушно, не подумав, сболтнул. Где угодно в пределах острова, ибо через морскую воду Крампус бы жертву не удержал». Маняша все время молчала, но ни словечко не упускала из беседы. «Она у меня умница, когда до дела доходит». За разговором мы отобедали, парни принесли себе еще пиво, а я не забывала поглядывать на набережную да на почтовое крыльцо. Господин Фальк там время от времени мелькал, деловитый да быстрый, отдавал распоряжение каменщикам, что толкали пред собой пустые пока тачки, отправил куда-то облаченного в мундир служивого. Затем служивый вернулся, да не один, а в сопровождении. «Маняша», — попросила я няньку, — «глянь-ка, не болван ли Иванович Зорин на рандеву к околоточному призван?» «Любопытненько», — кивнула та. «А не желаешь ли, Мария Анисьевна, после плотного обеда мацион в ту сторону совершить?» «Не откажусь». Мыкос от денег отказался. Костас тоже попытался, но ему-то мы почти насильно пару ассигнаций всунули. «Твои родители не обязаны нас бесплатно кормить», — заявила я строго. Когда мы удалялись от катера, я заметила, что чайки стали опять слетаться на верхнюю палубу. «Беда с тобою, Серафима», — сокрушалась нянька, крепко придерживая меня под локоть. «Нормальные люди лишь одно дело за раз делать приучены, и только ты в разные стороны мечешься». «А надо бы вечерком еще в библиотеку наведаться», думала я про себя, никак на упреки не отзываясь. «Подшивку модных журнальчиков пролистать, да разыскать там какую-нибудь изящную штучку, в коей упитанных котиков при себе носить можно». «А вот и сейчас. Следовало бы в гардеробной наряды для следующей встречи с князем перебирать, а не...» «Кстати, о нарядах», — оживилась я. «Помнишь, чем бабы загорские младенчиков к себе подвязывают?» «Платом». В голосе маняши слышалось напряжение. «А тебе на что?» «Не мне». Я торжественно предала ей на руки гавра. «Поворозочки какие себе придумай, или плат новый нарядный прикупи у местных мастериц». Нянька покорно приняла подношение, лишь зевнувшая розовой пастью. «Чего еще барышня прикажет? Чепчик там какой младенчику спроворить? Или пинеточки числом 4 по количеству ножек?» Я посмотрела на Гавра. «Бант», — решила радостно, — «голубого шелку». «Под цвет глаз». Маняша разжала руки, упустив котика на землю. «Не калека чай, пусть сам ходит». По кошачьему обыкновению Гавр опустился на все 4 лапы, слегка спружинив. Я, по своему обыкновению, объяснила Марии Анисьевне, кто из нас хозяйка. Она, в свою очередь, пригрозила скорой разлукой. Я посетовала на людскую неблагодарность, она на барские фанаберии, я... «Погоди», — перебила она меня на полуслове. «А Гаврюша-то где?» Я заозиралась. Набережная была пустынна. Вдали виднелись какие-то гуляющие, но здесь до самого домика почты никого не было. Юркнуть в кусты кот не мог, до кустов аршинов 5 отвесной стены. «Гавр!» — позвала я. «Кис-кис-кис-кис-кис! А может, его чайка унесла?» «Ну, хоть кто-то его носить захотел!» Нянька запахнула на груди шаль. «Да найдется он! Чего ты растревожилась? Может, он уже домой потрусил!» «Да там, в номере, нас дожидается. А может, это нам с тобой знак такой, тоже в отель возвращаться?» В знаки Маняша верила истово, в приметы также. Я никогда с нею не спорила, лишь иногда указывая на различную сих знаков трактовку. А вот и сейчас кивнула. «Истинно знак. У меня питомец пропал. Такая пропажа требует немедленного полицейского вмешательства». И я решительно зашагала к почте. Теперь можно было не дожидаться господина Зорина, а прервать его беседу с околоточным. Повод был расчудесным. Городовые, видно, уже отправились патрулировать округу, поэтому остановить нас было некому. Я быстро пересекла коридор, предостерегающе подняла руку, чтоб Маняша пыхтела потише, и приникла к двери полицейского кабинета. «Лес-скандаль!» — пробормотала спутница, затем толкнула створку. «Не позорься!» «Нет там никого». Кабинет оказался пуст. Куда все подевались? Маняша в развалочку прошлась по комнате, заложив руки за спину, с видом скучающим и присыщенным рассмотрела карты и прочие стенные украшения, улыбнулась портрету государя над письменным столом, затем, решив, видимо, что довольно меня помучила, кивнула куда-то за конторку. «Тайный ход? Тебе тут замок рыцарский, что ли?» «Подпол там». «Зачем?» «А я знаю. Только все трое туда спустились. И Иван Иванович, и двое служивых с ним». «Ты их почуяла?» Я уже обогнула стеллажи и рассматривала крашеные деревянные ступени, спускающиеся в темноту. «Я тебе собака охотничья, что ли?» «Почуяла. Да куда им еще деться? Никто из участка не выходил. Пока мы прогуливались, стало быть, там они». «Твой тон, любезная?» «Куда?» — Маняша схватила меня за рукав. «Приличнее будет здесь обождать». Я фыркнула, выдергивая руку. «У меня наиважнейшее дело. Промедление, может, смерти подобно». Как только подошвы моих туфелек коснулись последней ступеньки, на потолке зажегся желтоватый огонек магического светильника. Коридор уводил в толщу скалы. Светильники, расположенные в нескольких шагах друг от друга, зажигались при нашем приближении и беззвучно гасли за спиной. «Добротно так все обустроено», — прошептала Маняша. «Не по-нашенски». Я сей непатриотичный пассаж оставила без ответа. Становилось все холоднее, дыхание застывало облачками перед лицом. «Запахнись», — велела нянька. «Тише». Я прижала к губам палец, замерла и пошла дальше на цыпочках. Из-за плавного коридорного изгиба до нас донесся густой бас господина Зорина. «Я, в свою очередь, могу вас заверить, что никаких препон вам чиниться не будет. Ваше высокородие, Иосиф Ханович, мы же договорились с вами без чинов». Тон у Зорина был в этот момент мне непривычен. Куда подевалась его простецкая жизнерадостность? Я выглянула из-за угла, уткнулась в мундир городового и отшатнулась обратно. «Мое задание исполнено», — продолжал Зорин. Во многом благодаря четкости ваших, Иосиф Хаанович, действий. По возвращении в столицу я подготовлю приказ о вашем награждении. Прочие действия оставляю на ваше усмотрение». Я ловила каждое слово, прижавшись спиной к холодной стене, а плечом к теплому Маняшиному боку. Мне было так любопытно, что я даже дышала через раз. «Зорин полицейский? Иначе как он собирается околоточного награждать? А за что?» «Говорите, ваше высокородие, не стесняйтесь». «Это что это тут?» Городовой, видно привлеченный мельтешением магических светильников, вышел из-за поворота. «Ля скандаль!» — ахнула Маняша. «Помогите!» — эхо моего вопля вернулось к нам многократно. «Ограбили! Имущество лишили! Ваше благородие! Питомец пропал!» Городовой был сметен моим напором еще на «ограбили», а я ринулась в бой. «Иосиф Хаанович!» Коридор заканчивался большой залой с беспорядочно стоящими в ней диковинными столами. У ближайшего стояли околоточный с Зориным. «Барышня Абызова?» А я замерла, не в силах продолжать представление. На столе лежал покойник. Женщина, прикрытая до подбородка белой простыней. «Как можно?» Гном заступил мне путь. Я легко обогнула его. Каштановые длинные волосы, высокие скулы, длинные ресницы отбрасывают тень на восковую кожу, брови густые, собольи. «Мяу!» — всхлипнула я. «Вот мы и встретились, страдалица. Бедная ты, бедная!» Нянька заглянула через мое плечо, затем обняла, утешая. «Вы утверждаете, госпожа Абызова?» — скрипуче спросил околоточный. «Что именно эту женщину нашли сегодня утром?» «Утверждаю». Я распрямилась, взяв Маняшу за руку. Гном покачал головою. «Уверяю вас, что сие никак невозможно». «Отчего же?» «От того, что тело обнаружено ночным дозором третьего дня. Или вы, барышня, мертвых?» Он запнулся, затем дернул простыню. Нянька зашептала молитву. Я уголком глаза заметила, что господин столичный чиновник смотрит на меня, не отрываясь. Господин Фальк наклонился над столом. Покойница была без одежды, а околоточный внимательно вершок за вершком исследовал ее. Как барышня приличная, я должна была бы сей же миг упасть в проникновенный обморок. Но я, как завороженная, смотрела. «Задачка решена», — наконец провозгласил гном и ткнул пальцем в красноватое пятнышко у щиколотки. «Покойная девица Зик была ведьмой, а всем известно, что порода сия и после смерти способна некоторое время существовать в виде неких эфирных эманаций». Он посмотрел на Зорина, ожидая восхищения. Тот кивнул, видимо, принадлежал к сонму этих «всех, которые знают». «А Серафима Карповна?» Фальк поклонился в мою сторону. «Являясь барышней современной, следовательно, нервической и мечтательной, эту эманацию уловила». Маняша сильно сжала мою руку. «Девица Зик?» — переспросила я. «Гертруда Зик, прибывшая на Руян первого жовтеня, как следует из учетных книг». Зорин многозначительно кашлянул, видно намекая гному, что красоваться, делясь со штатскими барышнями служебными секретами, несколько неуместно. Околоточный намек понял, засуетился, накрыл покойницу простыней, широким жестом указав к выходу. «Прошу, дамы и господа, пройдемте в кабинет. Барышня Абызова, не будете ли вы любезны мне протокольчик подписать? Наш лекарь-то, оказывается, при осмотре напортачил, метку просмотрел. Так мы его к ответу...» Я обернулась к накрытому телу, прошептала. «Покойся с миром, сестра». Коридор замельтешил потолочными огоньками. «Позвольте полюбопытствовать». Зорин шел чуть позади. «Почему вы назвали ее сестрой? Вы тоже ведьма?» «Я тоже женщина», — отрезала гордо. «И все мы сестры». «Где-то я это уже слышал. Вы суфражистка?» «Это допрос, господин полицейский?» «Я пока не получил ни одного ответа». «Нет, я не ведьма. И, боже упаси, не какая-нибудь МНСП. А вы? Резко развернувшись, я ткнула пальцем ему в грудь. «Я тоже!» Он приподнял руки, будто сдаваясь на милость победителя. «Что тоже? Не эмансипе? Не ведьма? Кто вы, господин Зорин?» «Ваше воскродие!» Фальк вызывал из кабинета. Я вдруг поняла, что все уже поднялись, оставив меня наедине с этим, как оказалось, незнакомцем. «Мы будем через минуту», — ответил Зорин громко, рассматривая со вниманием мой указательный палец. Затем поднял лукавый взгляд. «Я драгоценнейшая Серафима Карповна. Персона для вас прискорбно неинтересная. Приказной чиновник не самого высокого полета». «Это высокородие-то?» — саркастично подумала я. «Ну да, у самой земли, господин статский советник, летаете». Мне вдруг почудилось, что от его груди на мою руку перекинулась маленькая злая искорка, кожу кольнула. Я отдернула ладонь и спрятала ее за спину. Зорин покачал головой, будто удивляясь дамской порывистости. «Ну и ладно, сошка так сошка». «В одном эта сошка права, неинтересна она мне». «Прискорбно неинтересно». Я кивнула, заканчивая беседу, и, развернувшись, поднялась по ступеням. Пока господин Фальк составлял протокол, я скучала в кресле для посетителей, а маняша развлекалась беседой с Иваном Ивановичем в противоположном конце кабинета. Говорили они негромко, но увлеченно. Я зевнула украдкой, отметила сумрак, сгущающийся за окошком, затем спросила: «Ваше благородие, а что дальше с этой госпожой Зиг будет?» «Спокойницей-то полагается до 7 дней родственников либо опекунов дожидаться, если не дождемся, сами земле придадим, тоже как положено». Он опять заскрипел пером по бумаге. «Надеюсь, в награду, которую ему Зорин посулил, самописец войдет, потому что с чистописанием у гнума ладилось не особо. Погодите». На кончике пера повисла чернильная капелька. «Иосиф Ханович, вы же только что определили, что убиенная являлась ведьмой». «Земля всех стерпит». Капля сорвалась, оставив на бумаге кляксу. Околоточный ругнулся. Я решила более с разговорами не мешаться. Наконец мне вручили протокол, который я прочла со вниманием, хоть и присутствовала при рождении каждой его буковки. «А причина смерти вами уже установлена?» — спросила я, выводя вензеля личной подписи. «Сие, барышня Обызова, есть тайна следствия», — строго отвечал Фальк, но, умилившись от моей просительной гримаски, кивнул. «Утопла она». «Сама или помог кто?» «Следов на теле никаких нет, чтоб на драку либо удушение показывали, думается...» «Но позвольте, Серафима Карповна, возможно ли столь юной особе про эдакие кошмары слушать?» Я вздохнула. Скорее бы уже стать почтенной Матронной. Затем, сложив перед грудью руки, закатила глаза. «Ах, ваше благородие, надеюсь, в вашем лице я имею удовольствие видеть гнума самых передовых взглядов. Не разбивайте моих надежд, поделитесь своими размышлениями и...» А в этот раз кокетство опять сработало. «Вы же ее видели, покойницу? Плавчиха она была, судя по мускулатуре, отменная. Сразу по приезду отправилась с сожонками море мерить, да сил не рассчитала. В холодной воде осторожнее быть надо. Вот и все, барышня Обызова, что я по этому поводу сподобился измыслить». Я кивнула с благодарностью и протянула подписанный протокол. «Надеюсь, за 7 дней родственники отыщутся». Фальк сложил документ в папку и принялся прощаться. «Бедняжка Гертруда Зиг», — думала я, возвращаясь в отель. «Ты же ведьмой была при жизни. Значит, и на тот свет тебе положено по ведьминским обрядам отправляться. Ведь чем ведьмы от обычных чародеев отличаются? Тем, что их волжба от древних богинь идет. Зато чародеи их и не любят, потому что сами в природных первоэлементах силы черпают». Из школьных уроков истории я помнила, что в смутные времена на ведьм целые охоты устраивали. Чародеев тогда тоже особо не жаловали, но им все же полегче жилось. Думаю, по причине самой простой. Чародеи в подавляющем большинстве были мужчинами, а ведьмы — наоборот. Ну и в отличие от ведьм, чародеев можно было к военному делу приспособить. Тоже вполне мужская причина, если рассудить. Да ну не время сейчас мне на всемирную несправедливость сетовать. Знала бы, как этой Гертруде помочь, помогла бы, но не знаю. Ведьмы настолько от прочих таятся, что никого в свои обычаи не посвящают. Потому и обладаем мы лишь самыми общими о них сведениями. О ведьминской метке, к примеру, это потому, что пресловутую эту отметину просто увидеть можно. Яркое родимое пятно, формой одну из рун повторяющую. Я обернулась к Маняше. Та следовала за мною в компании галантного болвана Ивановича. Их заинтересованность друг в друге меня почему-то раздосадовала. «Мария Анисьевна», — строго позвала я, — «у меня ножки устали. Пойди сюда, я тебя под руку возьму». «Да вон уже нашу чайку видно», — сахарно ответила нянька и подхватила мой локоть. «А Иван Иванович с рассветом с Руяна отбывает». «Ну так давайте прощаться. Маняша, я спать хочу». И представь себе, чадушка, Иван Иванович в чародейском приказе службу нелегкую несет. Я взглянула на его высокородие. «Чародей? Что ж вы, господин чародей, поганую ведьму сразу не спалили?» «Преследование ведьм в нашей империи, драгоценная Серафима Карповна, законами запрещено», — напевно пробасил Зорин. «А чего же вы тогда следствие по всей форме не проводите, слуга закона?» «От того, что оное в компетенции дражайшего господина Фалька, а я...» Он похлопал себя по нагрудному карману. «Не уполномочен». «Значит, прибыл сюда сыскарь чародейский именно по Гертрудину душеньку, то есть за некой вещью, которую она при себе имела. Вещь он с гнома стребовал, задание исполнил». Я кивнула в ответ на приветствие, коим удостоилась от тучной госпожи Шароклякиной, с коей мы обычно встречались за обеденным столом. «Трапезу изволите пропускать, Серафимочка», — погрозила Матрона пальчиком, а глазки ее стрельнули в Зорина восторженным залпом. «Почему-то пухлые дамы именно такой типаж мужчин предпочитают, видимо, в тщетной надежде выглядеть крошкой на фоне плечистого здоровяка». Иван Иванович с поклоном представился. Шароклякина произвела контрольный выстрел. Если бы полномочия болвана Ивановича простирались чуть дальше, он собрал бы на Руяне неплохую коллекцию поклонниц, подумала я зло. «А вас, Серафимочка, кузина разыскивает?» Не глядя на меня, сообщила собеседница и продолжила мацион, переваливаясь, как очень упитанная лань. Я потащила Маняшу в отель, пока та не принялась отвешивать Зорину поясные поклоны и целоваться троекратно по бериндийскому обычаю на прощание. Ненавижу прощание. Иван Иванович, оставшись в одиночестве, сначала попытался испытать удовлетворение от того, что работа его здесь окончена, не преуспел и предпринял неторопливую прогулку вдоль берега моря. Аффирмация, запечатленная на берестяном лоскуте, похрустывала в нагрудном кармане. Что-то его Зорина тревожит, что-то неявное, упущенное. Он размышлял в такт шагам, позволив мыслям течь свободно и бессистемно. Итак, труп злосчастной танцовщицы в покойницкой местного приказа. Сие прискорбно, но сам факт смерти подозрений не вызывает. Околоточный осмотру тела не препятствовал, и Иван Иванович провел его по всем правилам. Гертруда была ведьмой? Дело обычное. Много их обретается в пределах Бериндийской империи. Можно сказать, без счета. В любой деревеньке некая бабка что-то там ведает, или девица, привораживая суженого, вдруг ощущает зов одной из древних богинь. Больших ковенов Иван Иванович не знал, но они, скорее всего, тоже существовали. Дамочки обожают в кружки собираться, тем более ведьмы. В своих скитаниях по каменистым холмам Руяна Зорин заметил пару-тройку мест, где явно проводились обряды. И это тоже неудивительно. Древний остров, полный, если не силы, то отголосков оной, должен к себе эту видовскую породу манить. Слетаются, небось, как мотыльки на огонь, чтоб танцы при полной луне устраивать, да в ночной воде резвятся. Представления об обрядах ведьм у Ивана Ивановича были самыми что ни на есть общими и несколько фривольными. ибо в профессиональном смысле этот вид магии его не интересовал. По общему мнению, могли ведьмы чуть больше, чем ничего. Но князь Кошкин вручил свою аффирмацию ведьме. Зачем? Как знак любви? Зорин наблюдал ухаживание сиятельного Анатоля. Они убедительно свидетельствовали о невозможности глубоких чувств в груди этого фанфарона. Пожалуй, его тревожит сам князь, а точнее, его разговор с адъютантом, услышанный на берегу. Что-то про Крампуса, который должен заинтересоваться горячей девицей. Ночной демон Крампус. О нем Иван Иванович некогда слыхивал в детстве босоногом от дворовой Пелагеи, которая развлекала ребятню сказками по вечерам. А вот она, Пелагея, как раз ведала, ее метка на щеке алела. Крампус, по ее словам, да девок охоч был зело. Поймает какую девицу, да в сундук свой запрет. Только не телесно, а будто бы душу отделит. Вот пока душа в том сундуке томится, дева в миру чахнет, пока до смерти не зачахнет. Ванечке, помнится, странной эта охота казалась. И не страшной, ни капельки. 3 года — зима по лету, 3 года — лето по зиме, 3 года — само по себе, — завывала Пелагея, тараща глаза. А как 3 раза по 3 соберет, так в силу войдет, и закрещенный люд примется, кровопивец. Зорин улыбнулся, припомнив визжащих от страха деревенских девчонок. Тем-то было чего опасаться, сказано же, только до женского полу демона хоч. С месяц еще любой чих подозрение в чахлости вызывал. Потом, конечно, забылось, детская память короткая. Кошкин, Крампус, ведьма. Эх, жалко, времени на расследование нет. Занятное дело могло бы получиться. Дернуть за ниточку, распутывая клубок местных бирюков, расспросить, к дамочкам присмотреться. Иван Иванович развернулся на каблуках и решительно последовал в сторону рыбацкой деревеньки.